13. В квартире, ранее принадлежавшей Элизабет Уартон, Джейни сбрасывает туфли и падает на диван. «Слава богу, все. Сколько это продлилось, 1000 лет или 2?» «2», — отвечает Ходжес. «Судя по твоему виду, тебе надо поспать часок-другой». «Я спала 8», — протестует она, но, по мнению Ходжеса, без должной убедительности. «И все равно, возможно, идея не из плохих». «Учитывая, что вечером у меня обед с родственничками в Шугар-Хайтс, ты, вероятно, прав, сыщик. Кстати, на обед я тебя с собой не беру. Думаю, они захотят обсудить всеми любимый мюзикл «Миллионы Джейни». «Меня это не удивит». «Я собираюсь разделить деньги Олли пополам». Ходжес смеется, замолкает, лишь осознав, что она не шутит. Джейни вскидывает брови. «Тебя что-то удивляет? Или ты думаешь, что 3,5 миллионов мне не хватит до конца жизни?» «Наверное, хватит, но они твои. Оливия оставила их тебе». «Да, и завещание оспорить невозможно. В этом меня заверяет адвокат Шрон. Но это не означает, что Олли была в здравом уме, когда принимала такое решение. Ты это знаешь, ты ее видел, говорил с ней». Джейни массирует ноги через чулки. «А кроме того, если я отдам им половину, у меня появится шанс увидеть, как они будут ее делить. Представь себе, какое веселое это будет зрелище». «Ты действительно не хочешь, чтобы я поехал с тобой сегодня?» «Сегодня нет, но завтра обязательно. Одной мне не справиться». «Я приеду к тебе в 9:45. Если только ты не желаешь провести еще одну ночь у меня». «Соблазнительно. Но нет. Этот вечер посвящается исключительно семейным забавам. И вот еще что, прежде чем ты уйдешь. Очень важное». Она роется в сумке в поисках блокнота и ручки. Что-то пишет, вырывает листок и протягивает Ходжесу. Он видит 2 строчки цифр. «Первый код открывает ворота дома в Шугар-Хайтс. Второй отключает охранную сигнализацию. Когда ты и твой друг Джером будете работать с компьютером Олли в четверг утром, я повезу тетю Шарлотту, Холли и дядю Генри в аэропорт. Если этот парень поставил в ее компьютер какую-то программу, и она все еще там, не думаю, что я это вынесу». Она умоляюще смотрит на него. «Ты это понимаешь? Скажи, что да». «Понимаю», — отвечает Ходжес. Опускается рядом с ней на колени, словно предлагающий руку и сердце персонаж одного из любовных романов, который обожала его бывшая. Отчасти ситуация кажется ему абсурдной. В целом — нет. «Джейни», — говорит он. Она смотрит на него, пытается улыбнуться, но получается не очень. «Извини. За все. Мне очень, очень жаль». Он думает не только о ней и ее сестре, которой хватало проблем, но которая доставляла и другим. Он думает о тех людях, что погибли у городского центра, особенно о молодой женщине и ее малышке. Когда его повысили в должности, и он стал детективом, в наставники ему назначили Фрэнка Следжа. Ходжес считал его стариком, но тогда Следж был на 15 лет моложе, чем Ходжес сейчас. «И чтобы я никогда не слышал, что ты называешь их жертвами», — учил его Следж. «Это исключительно для говнюков и недоумков. Запоминай их имена и фамилии. Называй их по именам и фамилиям». «Крей», — думает он. «Их фамилия Крей. Джейнис и Патриция Крей». Джейни обнимает его. Когда она шепчет, дыхание щекочет ему ухо, по коже бегут мурашки, а член привстает. «Когда все закончится, я вернусь в Калифорнию. Не смогу остаться здесь. «Я очень тебя ценю, Билл, и если бы осталась, вероятно, влюбилась бы в тебя. Но не собираюсь этого делать. Мне нужно начать все с чистого листа». «Знаю». Ходжес подается назад, держит ее за плечи, смотрит в глаза. Лицо у Дженни прекрасное, но сегодня она выглядит на свой возраст. «Все хорошо». Ее рука вновь ныряет в сумку, на этот раз за бумажной салфеткой. Вытерев глаза, она говорит: «Сегодня ты покорил еще одно сердце». «Все...» Тут он понимает. «Холли?» «Она думает, ты замечательный. Так и сказала». «Мне она напоминает Оливию. Говоря с ней, я словно получаю второй шанс». «Поступить правильно?» «Ага». Дженни морщит нос и улыбается. «Ага».